Глава 53. В машине звучал старый джаз. Она пыталась успокоиться и сосредоточиться, но не могла. Мысли скакали и путались. Музыка раздражала, как назойливое жужжание потревоженного шмеля. Рейс выключила радио. Она приехала в Эль-Эскориаль, чтобы поговорить с Эдуардо Вальесом, полицейским, когда-то расследовавшим дело «Мирамар». Вальес оказался благообразным мужчиной лет 60. Он давно вышел на пенсию, но ради прогулки со своей борзой надел костюм-тройку с галстуком. Рейс наблюдала за ним из машины, готовясь к разговору. Она скажет, что учится в полицейской академии и пишет диплом о работе полиции в 80-е-90-е. Придумает какую-нибудь льстивую ложь. Рейс по-прежнему неважно себя чувствовала, но списывала все на нервы. Сейчас ей предстоит важный, возможно, решающий разговор. Криста и Гальвес явно не хотели, чтобы результаты расследования Вальеса вышли на свет. «Не будите спящую собаку», — говорят англичане, имея в виду, что не стоит ворошить прошлое. Но почему? Что за тайны скрывает дело Мирамар? Человек, который мог дать ответ на эти вопросы, тем временем убрал за собакой, достал сигарету и с довольным видом затянулся. Она, наконец, заставила себя выйти из машины и направилась к Вальесу. В голове почему-то всплыла картинка. Она сидит на унитазе и рассматривает упаковку противозачаточных. В последние недели она несколько раз забывала принять таблетку. Рейс подошла ближе и погладила пса. Тот напрягся и попятился. «Красавец какой!» «Это испанская борзая. Любите собак?» «Я в них не особо разбираюсь, но люблю». «Его зовут Раймунда. Помесь арабской и ивийской борзой. Они быстрые, сильные, хорошие охотники. Пожалуй, немного робкие, но очень ласковы с детьми. Если когда-нибудь решите завести собаку, очень рекомендую. Их много в приютах. Охотники часто сдают старых собак». «Да, я читала. Вы Эдуардо Вальес, верно?» Мужчина взглянул на нее с опаской. «А вы кто?» «Я из полиции. Меня зовут Рейс. Хотела попросить вас о помощи». На лице Вальеса отразилось недоверие. И все же что-то подсказывало Рейс, что с ним стоит говорить прямо, без уловок и хитростей. Она передумала строить из себя студентку, которая работает над дипломом. «Чем же я могу вам помочь? Я уже много лет на пенсии». «Меня интересует одно дело, которое вы вели. Я смотрела отчеты, похоже, часть материалов была украдена». «Что за дело? У меня их были сотни, и, уверяю вас, я забыл почти все. В памяти осталось всего несколько». «Дело Мирамар». На губах Вальеса мелькнула слабая улыбка, он покачал головой. «Его вы помните?» «Да, облава в Вальекасе. Казалось бы, пустяк, а в результате погиб один из агентов». «Как это случилось?» «Я так и не понял. А продолжить расследование мне не дали. Я работал с капитаном Асенсио. Он был тогда комиссаром в Вальекасе. Он и поручил мне это дело. Асенсио недавно вышел на пенсию. Попробуйте поговорить с ним». «Я была на ужине в честь его выхода на пенсию. В отеле «Веллингтон». Вас я там, кажется, не видела». «Я давно живу в Эскориале. В Мадрид ездить не люблю». «Поэтому вы пропустили праздник в честь бывшего начальника?» Вальес иронически улыбнулся, он явно не питал к бывшему шефу теплых чувств. «Присядем». Он указал на скамейку в парке. Рейс пошла за Вальесом, думая, что стоит купить тест на беременность. «Что вы хотите знать?» — спросил Вальес, усаживаясь на скамейку. Он зажег сигарету и выдохнул облако дыма. Борзая бегала вокруг дерева. Рейс с усилием воли выбросила из головы посторонние мысли. «Все. Всего не знал никто. Даже я, хоть и опросил всех, кто имел отношение к этому делу. Говорили, что в одной из бригад в Вальекасе процветает коррупция. Обычная история. забирали себе часть конфискованной контрабанды, крышевали грабителей. Пошел слух, что в Вальекас отправили полицейского под прикрытием. И за кем он следил? Полагаю, в том числе за мной. Но я ни гроша не получил ни с одной операции. Но это правда, что кто-то присваивал часть конфискованного? Я так не думаю. Наверное, я просто не очень хороший полицейский. Окружным комиссаром так и не стал. Дослужился только до комиссара, а другие с каждым годом забирались все выше. Не думаю, что вы плохой полицейский. Скорее, вы не захотели мириться с тем, с чем мирились остальные. Или я ошибаюсь? Вальес улыбнулся, ожидая следующего вопроса. Что такое клан? Ты еще очень молода. Он вдруг перешел на «ты» и схватил ее за плечо. У тебя вся жизнь впереди. Никогда никого не спрашивай про клан. Но почему? Слушай внимательно. Никогда не произноси это слово. Поняла? В голубых глазах Вальеса читался ужас. Пес замер и глядел на них издалека, словно чувствуя страх хозяина. Вернемся к делу Мирамар. Полицию предупредили, что привезут контрабанду. Все было сложнее. Официально это была контртеррористическая операция. Предполагалось, что мы вышли на конспиративную квартиру террористов. Но на месте выяснилось, что это не так. Зато этажом выше вдруг появились наркоторговцы. Несколько агентов переместилось туда, началась перестрелка. Один полицейский погиб. В отчете не было его имени. Молодой парень. В Олекосе работал совсем недолго. Думаю, именно он работал под прикрытием. Его внедрили для расследования коррупции. Как его звали? Иухенио Сараты. Я слышал, его сын тоже служит в полиции. Рейс нервно сглотнула. Она вспомнила, как на празднике в честь своего выхода на пенсию Асенсио упомянул отца Сараты, ударившись в воспоминания о старых добрых временах. Мог его убить один из полицейских, за которыми он следил? В отчете сказано, что он погиб в перестрелке с наркоторговцами. Я сам написал это и поставил свою подпись. Я видела отчет о деле Мирамар, Эдуардо, но хочу услышать от вас лично. Кто убил Эухенио Сарате? На этот вопрос у меня нет ответа. Но вот что я могу сказать. После того, как меня вынудили закрыть дело, его возобновило Управление собственной безопасности. Они проверяли одного из агентов. Как его звали, этого агента? Любопытство заведет вас не туда, сеньорита. Скажите мне его имя. Вальес помедлил, глядя вдаль. Потом бросил сигарету на землю и затушил носком ботинка. Посмотрел Рейзу в глаза, не подозревая, какую бурю поднимут в ее душе его слова. Мануэль Рентера.